Я не хочу быть запоздалой песней, когда в печали сердце утонуло. Хочу звучать мелодией чудесной из мрака жизни, чтоб людей вернуло. Я не хочу быть запоздалым кровом, когда застыли те, кто кров просили. Я не хочу быть запоздалым словом в защиту тех, кого уже судили. Я не хочу быть долгожданным хлебом, где голод поглотил детей несчастных. Я не хочу указывать на небо и стать самой одной из опоздавших. Я не хочу кому-то быть обузой, сама желая труд нести и бремя, не оказаться в жизни тяжким грузом и в Церкви Божьей бодрствовать со всеми. Я так хочу вмещать и быть вмещенной, ведь мы такие разные у Бога. Хочу прощать, чтоб быть Христом прощенной, чтоб в небеса ввела меня дорога. Я так хочу быть вовремя в том месте, где чье-то сердце, обливаясь кровью, не слышало, не знает доброй вести о том, что ждет его Христос с любовью. Я так хочу быть пламенной молитвой, духовно мертвых приводить к спасению, и не хочу быть опоздалой битвой, когда душа поддалась искушению. Я не хотела бы солью быть ненужной, когда она уже теряет силу. Я не хочу, но помоги мне, Боже, чтоб образ Твой всегда в себе носила. Поем красиво, говорим стихами, о Господи, дай в этой жизни силу, неся в груди любви Христовой пламень, с горячим сердцем повстречать Мессию. Аминь.